продолжаем с вами слушать книгу Карла Густава Юнга «Красную книгу». И сегодня я хочу сказать, что, продолжая записывать ее и вот выйдя с вами в такой диалог на YouTube, то есть выкладывая такие свои видео, я опять столкнулся с некой синхроничностью. Но произошло это так. Вдруг почему-то мне очень сильно захотелось посмотреть фильм Стэнли Кубрика «Цельнометаллическая оболочка». 100 лет не смотрел. Последний раз, может быть, я не помню, может быть, 10 лет назад. Фильм неплохой. В принципе, мне вообще нравятся фильмы военной тематики. Не знаю почему, надо подумать. Ну, люблю я смотреть эти фильмы. Может быть, потому что там люди на грани, может быть, что-то еще, может быть, потому что рос в Советском Союзе и было много таких фильмов, да, ну, в чем-то героических. Дело не в этом. Я скачал этот фильм, начал смотреть, и в одном моменте была прямая ссылка на Юнга. Вот как раз я читал, начитывал для вас, дорогие друзья, эту книгу, и там был момент, там часто книга сама по себе противоречива, мы уже говорили об этом, был момент вот этой двойственности, двойственности человеческой натуры, двойственности, неоднородности психики, о чем упоминает Юнг неоднократно. И тут на тебе, смотрю фильм «Цельнометаллическая оболочка» Стэнли Кубрика и вижу... Расстреляли. Некоторых закопали живьем. Солдат! Полковник! Солдат, что это за значок у тебя на бронежилете? Символ мира, сэр! Где ты его взял? Я не помню, сэр! Что написано у тебя на шлеме? Рожденный убивать, сэр! Ты написал рожденный убивать на шлеме, а сам носишь значок с символом мира. Это что, какая-то идиотская шутка? Никак нет, сэр! Что это значит? Я не знаю, сэр. Я уже вижу, что ты немного знаешь. Никак нет, сэр. Соедини-ка свои головы и жопу в одно целое, а не то я сейчас тебе как следует сыплю. Так точно, сэр. Отвечай на мои вопросы или отправишься под трибунал. Я думал, все это отображает дуалистичность человека, сэр. Что? Дуалистичность человека, сэр. Это из Юнга, сэр. Ты на чьей стороне, сынок? На нашей стороне, сэр. Разве ты не любишь свою страну? Люблю, сэр. Ну тогда будь как все. Присоединяйся к команде и двигайся к большой победе. Есть, сэр. Я требую, чтобы мои морпехи исполняли мои приказы так, как будто это приказы самого Господа Бога. Мы здесь для того, чтобы помогать вьетнамцам, потому что в каждом узкоглазом сидит американец, который хочет выбраться наружу. Это очень жестокий мир, сынок. И нам надо постараться сохранить свои головы до того момента, пока не закончится это чертово перемирие. Так точно, сэр. Более того, прямая ссылка на Юнга, и просто офигеваю, потому что Юнг, конечно, колоссален с его вот коллективным бессознательным, с его синхронизмами, то, что он вел в психологию. Читаю книгу и опять сталкиваюсь. Я сейчас выложу этот отрывочек, чтобы вы увидели и поняли, что я не болтаю, чтобы вам не тратить время, не искать это, не скачивать. Ну и дальше по мере сил выкладываю книгу, продолжаем слушать. И да, друзья, большое вам спасибо за комменты, за очень теплые, я не всегда отвечаю, вот сейчас всем сразу. Большое спасибо, очень греет душу, и по возможности пишите, подписывайтесь на канал, пишите, мне будет легче, я буду чаще озвучивать. Давайте обсуждать какие-то темы про услышанное. Если что-то тронет в книге, давайте пишите. Можно в личку писать. И будем обсуждать, разговаривать. Мне кажется, это интересно. А засим откланиваюсь. Слушайте книжку. Приятного прослушивания. Пока. Глава 5. Грядущий спуск в ад. Следующей ночью воздух был заполнен множеством голосов. Громкий голос позвал: «Я падаю!» Другие кричали озадаченно и возбужденно в течение этого: «Куда? Что ты хочешь?» «Должен ли я верить себя этому замешательству?» Я вздрогнул. «Это устрашающая глубина. Вы хотите оставить меня на волю случая, безумию моей собственной темноты?» «Вянуть? Ты падаешь, и я хочу падать с тобой, кем бы ты ни был». Дух глубин открыл мои глаза, и я поймал проблеск внутренних вещей мира моей души, многогранные и меняющиеся. Я вижу серое каменное лицо, с которым я погружаюсь в великие глубины. Я стою в черной грязи по щиколотку в темной пещере. Тени охватывают меня. Я схвачен страхом, но я знаю, я должен идти внутрь. Я ползу через узкую расщелину в скале и достигаю внутренней пещеры, чье дно покрыто черной водой. Но выше этого я схватываю проблеск светящегося красного камня, которого я должен достичь. Я перехожу вброд грязную воду. Пещера полна пугающего шума пронзительных голосов. Я беру камень, и он закрывает темное отверстие в скале. Я держу камень в руке, вглядываясь вокруг вопросительно. Я не хочу слушать голоса, они держатся от меня в отдалении, но я хочу знать. Здесь что-то хочет быть сказанным. Я прикладываю ухо к отверстию, я слышу течение подземных вод, я вижу окровавленную голову мужчины в темном потоке. Кто-то ранен, кто-то плавает там. Я принимаю эту картину в себя долгое время, дрожа. Я вижу большого черного скарабея, плывущего дальше по темному потоку. В самой глубине потока сверкает красное солнце, сияя через темную воду. Там я вижу, и ужас охватывает меня, маленьких змей на темных каменных стенах, стремящихся в глубины, где сверкает солнце. Тысячи змей толпятся, закрывая солнце. Падает глубокая ночь. Красный поток крови появляется, густая красная кровь, поднимаясь долгое время, потом опускаясь. Я схвачен страхом. Что я видел? Излечи раны, которые сомнения причиняет мне душа моя. Это тоже должно быть преодолено, так, чтобы я смог распознать твой высший смысл. Как все далеко и как я повернулся назад. Мой дух — это дух мучения, он разрывает на куски мое размышление. Он лишил бы все покрова и разорвал на куски, я все еще жертва моих размышлений. Когда я смогу приказать моим мыслям быть тихими, так, чтобы мои мысли, эти непокорные собаки, будут ползать у моих ног? Как я могу надеяться услышать твой голос громче, увидеть яснее твое лицо, когда все мои мысли завывают? Я ошеломлен, но я хочу быть ошеломленным. Так как я поклялся тебе, моя душа, доверять тебе, даже если ты ведешь меня через безумие, как я могу когда-нибудь ходить под твоим солнцем, если я не выпью горького настоя сна до дна? Помоги мне так, чтоб я не захлебнулся собственным знанием. Полнота моего знания угрожает обрушиться на меня. В моем знании тысячи голосов, армия ревущая, как львы. Воздух дрожит, когда они говорят, и я их беззащитная жертва. Держи это подальше от меня. Наука, которая как искусный знаток, этот хозяин плохой тюрьмы, который связывает душу и заключает ее в темную камеру. Но выше всего защити меня от змеи суждения, которая только представляется летучей змеей. Но в твоих глубинах это адский яд и агонизирующая смерть. Я хочу спускаться очищенный в твои глубины, в белых одеждах, и не врываться, как какой-нибудь вор, хватающий, что может, и убегающий. Позволь мне пребывать в божественном изумлении, так, чтобы я был готов увидеть свои чудеса. Позволь мне положить голову на камень перед твоей дверью, так, чтобы я был готов принять твой свет. Когда пустыня начинает расцветать, она приносит странные растения. Ты будешь считать себя сумасшедшим, и в определенном смысле ты им и будешь. До степени, которой христианству этого времени не хватает безумия, ему не хватает божественной жизни. Заметь, чему древние учили нас в изображениях. Безумие божественно. Но поскольку древние проживали эти картины точно в событиях, это стало обманом для нас, так как мы стали хозяевами реальности этого мира. Это не спрашивается. Если ты входишь в мир души, ты как безумец, и доктор посчитает тебя больным. То, что я говорю здесь, может выглядеть как болезнь, но никто не может видеть это как болезнь больше, чем я. Это как я преодолеваю безумие. Если вы не знаете, что такое священное безумие, отложите суждение и ждите. Но знайте, что есть священное безумие, которое ничего другое, чем преодоление духа этого времени через дух глубин. Говорите тогда о больных иллюзиях, когда дух глубин не сможет больше оставаться внизу и вынуждает человека говорить языками взамен человеческой речи. И заставляет его верить, что он сам есть дух глубин. Но также говорите о больных иллюзиях, когда дух этого времени не оставляет человека и вынуждает его видеть только поверхность. Для того, чтобы отрицать дух глубин и принимать себя за дух времен. Дух этого времени безбожен. Дух глубин тоже безбожен. Баланс божественен. Поскольку я был пойман в духе этого времени, то же самое, что случилось со мной этой ночью, произошло и со мной именно, что дух глубин извергнулся силой и смел дух этого времени мощной волной. Но дух глубин получил эту силу, потому что я говорил со своей душой 25 ночей в пустыне, я дал ей всю мою любовь и повиновение. Но в течение 25 дней я отдал всю мою любовь и повиновение вещам, людям и мыслям этого времени. Я шел в пустыню только ночью. Так вы можете различить больные и божественные иллюзии. Если кто-либо имеет одни и не имеет другие, вы можете назвать его больным, так как он не уравновешен. Но кто может выдержать страх без божественного опьянения и безумия, которое приходит к нему? Любовь, душа и Бог прекрасны и ужасны. Древние привнесли некоторую красоту Бога в этот мир, и этот мир стал так прекрасен, что он представился духу времени исполненным и лучше, чем за пазухой у Бога. Страх и жестокость мира лежат под покровами и в глубинах наших сердец. Если дух глубин схватывает тебя, ты почувствуешь жестокость и закричишь в муках. Дух глубин беременен льдом, огнем и смертью. Ты прав, боясь духа глубин, так как он полон ужаса. В эти дни ты видишь, что дух глубин скучен. Ты не верил этому, но ты бы знал это, если бы посоветовался со своим страхом. Кровь засверкала на меня из этого красного света кристалла, и когда я поднял его, чтобы открыть его загадку, там лежал передо мной неоткрытый ужас. В глубинах того, что должно произойти, лежит убийство. Белокурый герой лежит убитым. Черный жук — это смерть, которая необходима для обновления. И таким образом последствия. Новое солнце засияло, солнце глубин, полное загадок, солнце ночи. И как восходящее солнце весны убыстряет мертвую землю, так и солнце глубин убыстрило мертвых. И так началась ужасная битва между светом и тьмой. И из этого взрыва мощный и непокоряемый источник крови. Это то, что должно было прийти, что ты сейчас переживаешь в своей жизни. А это даже больше. У меня было видение ночью 12 декабря 1913 года. Глубина и поверхность должны перемешаться так, чтобы могла развиться новая жизнь. И все же новая жизнь не развивается снаружи нас, но внутри нас. Что случается снаружи нас в эти дни, это образ того, что люди проживают в событиях, чтобы объявить этот образ древним в давние времена, так что они смогут научиться от этого для самих себя, так же, как мы научились от образов, которые древние проживали в событиях перед нами. Жизнь не приходит из событий, но от нас. Все, что случается снаружи, уже было. Таким образом, если кто-либо рассматривает события снаружи, то видит только то, что уже было, и это всегда одно и то же. Но если кто-либо смотрит внутрь, то он знает, что все ново. События, которые случаются, всегда те же самые. Но созидательные глубины человека не всегда те же самые. События ничего не означают, они значат только внутри нас. Мы создаем смысл событий. Смысл есть и всегда был искусственным. Мы делаем это. Из-за этого мы ищем в нас самих смысл событий, так что путь того, что случится, становится ясным, и наша жизнь может течь снова. То, что вам нужно, приходит от вас, а именно значение события. Значение события – это не их особенное значение. Это смысл существует в изученных книгах. Книги не имеют смысла. Значение событий – это путь спасения, который вы создаете. Значение событий идет от возможности жизни в этом мире, который вы создаете. Это власть этого мира и утверждение вашей души в этом мире. Это значение событий, это наивысший смысл. Это не в событиях и не в душе, но это Бог, стоящий между событиями и душой, посредник жизни, пути, моста и перехода через него. Я бы не смог видеть, что должно прийти, если бы я не видел это в себе. Таким образом, я принимаю участие в этом убийстве. Солнце глубин также сверкает во мне после совершенного убийства. Тысячи змей, которые хотят пожрать солнце, они также во мне. Я сам убийца и убитый, жертвоприношение и жертвоприноситель, поднимающийся из меня поток крови. Вы все разделили убийство. Вас, возрожденный заново, придет, и солнце глубин поднимается. Вас, возрожденный заново, придет, и солнце глубин поднимется, и тысячи змей разовьются из вашего мертвого материала и упадут на солнце, чтобы проглотить его. Ваша кровь потечет вперед. Народы продемонстрируют это в настоящее время, в незабываемых действиях, которые будут записаны кровью в незабываемых книгах на вечную память. Но я спрашиваю себя, когда люди нападут на своих братьев с мощным оружием и кровавыми актами? Они это делают, если не знают, что их брат – это они сами. Они сами приносят жертву, но они и взаимно жертвы. Они должны все принести в жертву друг друга. Так как время еще не пришло, когда человек воткнет кровавый нож в самого себя, чтобы пожертвовать тем, кого он убивает, в своем брате. Но кого убивают люди? Они убивают знатных, смелых героев. Они нацеливаются на них и не знают, что имеют в виду себя. Они должны пожертвовать героям в самих себе. И поскольку они не знают этого, они убивают своего смелого брата. Время еще не созрело. Но через эту кровавую жертву оно должно созреть. И пока возможно убить брата взамен себя, время еще не созрело. Ужасные вещи должны случиться, пока люди не созреют. Но из-за другого человечество не повзрослеет. Отсюда все, что происходит сейчас, в эти дни, должно быть так, что обновление может прийти. Так как источник крови, который следует за укрытием солнца, это также источник новой жизни. Так как судьба народов представлена вам в событиях, поэтому это случится в вашем сердце. Если герой вас убит, тогда солнце глубин поднимается в вас, сверкая издалека. Из ужасного места. Но все то же самое, все, что до этого казалось было мертво, в тебе оживет и превратится в ядовитых змей, которые покроют солнце, и ты упадешь в ночь из замешательства. И твоя кровь также потечет из многих ран в этой ужасной борьбе. Твои шок и сомнения будут велики, но из этой муки будет рождена новая жизнь. Рождение – это кровь и мучение. Твоя темнота, о которой ты не подозревал, так как она была мертва, оживет. И ты почувствуешь давление всеобщего зла и конфликты жизни, которые все еще лежат похороненные в твоем теле. Но змеи – это ужасные злые мысли и чувства. Думал, что ты знал, что такое бездна. О, вы, умные люди, испытать это нечто другое. Все случится с вами. Подумайте о всех страшных и дьявольских вещах, которые люди навлекают на своих собратьев. Это должно случиться с вами в вашем сердце. Переживите это сами через ваши собственные руки и знайте, что это ваши отвратительные дьявольские руки, которые навлекают страдания на вас. Это не ваш собрат, который борется с его собственными демонами. Я хотел бы, чтобы вы увидели, что означает убитый герой. Те безымянные люди, которые в нашей жизни убили принца, слепые пророки, которые продемонстрировали в событиях, что потом действительно только для души. Через убийство принцев мы выучим, что принц в нас – герой в опасности. Видится ли это как хороший или плохой знак, это не должно волновать нас. То, что ужасно сегодня, хорошо через сотни лет, и через 2000 лет снова плохо. Но мы должны осознать то, что происходит. Есть безымянные в вас, которые угрожают вашему принцу, наследственному правителю. Но другой правитель – это дух этого времени, который правит и ведет все в нас. Это общий дух, в котором мы думаем и действуем сегодня. Он ужасной силой, так как он принес неизмеримо хорошее в этот мир и очаровал людей невероятным удовольствием. Он обвешан драгоценностями с наиболее красивыми, героическими свойствами и хочет вести людей к самым ярким звездным высотам в вечном подъеме. Герой хочет открыть все, что он может. Но безымянный дух глубин пробуждает все, что человек не может. Неспособность препятствует дальнейшему подъему. Большая высота требует больших качеств. Мы не владеем этим. Мы должны сначала создать это, выучивая жить с нашей неспособностью. Мы должны дать этому жизнь, ибо как по-другому мы разовьем это в способность? Мы не можем убить нашу неспособность и подняться выше ее. Но это точно то, что мы хотели. Неспособность превзойдет нас и потребует свою долю в жизни. Наша способность оставит нас, и мы будем верить в духе этого времени, что это потеря. Но это не потеря, а приобретение. Не для внешних атрибутов, однако, но для внутренней способности. Тот, кто научился жить с неспособностью, многому научился. Это приведет нас к тому, чтобы ценить самые малые вещи и к мудрому ограничению, которое требует большая высота. Если стереть весь героизм, мы упадем назад в невзгоды человечества и даже в более худшее. Наши основы будут схвачены в возбуждении, так как наше высочайшее напряжение, которое о том, что лежит снаружи нас, взболтает их. Мы упадем в выгребную яму нашей преисподней, среди валунов всех столетий внутри нас. Герой хочет открыть все, что он может, но безымянный дух глубин пробуждает все, что человек не может. Неспособность препятствует дальнейшему подъему. Большая высота требует больших качеств. Мы не владеем этим. Мы должны сначала создать это, выучивая жить с нашей неспособностью. Мы должны дать этому жизнь. Ибо как по-другому мы разовьем это в способность? Мы не можем убить нашу неспособность и подняться выше ее. Но это точно то, что мы хотели. Неспособность превзойдет нас и потребует свою долю в жизни. Наша способность оставит нас, и мы будем верить в духе этого времени, что это потеря. Но это не потеря, а приобретение, не для внешних атрибутов. Однако, но для внутренней способности. Тот, кто научился жить с неспособностью, многому научился. Это приведет нас к тому, чтобы ценить самые малые вещи – и к мудрому ограничению, которое требует большая высота. Если стереть весь героизм, мы упадем назад в невзгоды человечества и даже в более худшие. Наши основы будут схвачены в возбуждении, так как наше высочайшее напряжение, которое о том, что лежит снаружи нас, взболтает их. Мы упадем в выгребную яму нашей преисподней, среди валунов всех столетий внутри нас. Героическое в вас – это тот факт, что вы управляетесь мыслью, что это или то хорошо, что это или то свершение важно, это или та причина спорна, это или та цель должна быть достигнута безрассудной старательной работой, это или то удовольствие должно быть безжалостно подавлено любой ценой. Следовательно, вы грешите против неспособности. Но неспособность существует. Никто не должен отрицать ее. Найдите недостаток с этим или перекричите ее. Глава 6. Расщепление духа. Но на четвертую ночь я закричал. Путешествие в ад означает самому стать адом. Это все ужасно запутано и переплетено. На этом пустынном пути нет просто раскаленного песка, но также запутанные невидимые существа, которые живут в пустыне. Я этого не знал. Путь только очевидно чист. Пустыня только очевидно пуста. Она кажется населена волшебными существами, которые смертельно прикрепляются ко мне и дьявольски изменяют мою форму. Я, очевидно, принял полностью монстрообразную форму, в которой я больше не могу узнать себя. Мне кажется, что я стал чудовищным животным, ради которого я поменял свою человечность. Этот путь окружен злодейской магией. Невидимые петли были наброшены на меня, а я был пойман в ловушку. Но дух глубин приблизился ко мне и сказал: «Опустись в свои глубины, утони». Но я негодовал и сказал: «Как я могу утонуть? Я не могу это сам сделать». Тогда дух произнес мои слова, которые представились нелепыми, и он сказал: «Сядь, будь тихим». Но я прокричал негодующе: «Как ужасно! Это звучит бессмысленно! Ты это тоже требуешь от меня? Ты свергнул могущественных богов, которые значили самое большое для нас. Моя душа, где ты? Я, что верил себя глупому животному, я, что пью, как пьяница до гроба, я, заикаясь, произношу глупости, как лунатик. Это твой путь, моя душа. Кровь кипит во мне, и я бы задушил тебя, если бы я мог поймать тебя. Ты плетешь самую густую темноту, и я, как сумасшедший, пойман в твою сеть, но я жажду. Научи меня». Но моя душа сказала мне: «Мой путь светел». Все же я возмущенно ответил: «Ты называешь светом то, что мы, люди, называем самой худшей тьмой? Ты называешь день ночью?» На это моя душа произнесла слова, которые пробудили мой гнев: «Мой свет не из этого мира». Я крикнул: «Я не знаю другого мира!» Душа ответила: «Он что, не должен существовать, потому что ты ничего о нем не знаешь?» Я: «Но наши знания? Что наши знания так же нехорошо для тебя? Что будет, если не знание? Где безопасность? Где твердая почва? Где свет? Твоя темнота не только темнее ночи, но также и бездонна. Если это не будет знанием, тогда это может будет так же без речи и слов?» Моя душа: «Нет слов». Я: «Прости меня, возможно, я не расслышал. Возможно, я неправильно понимаю тебя. Возможно, я заманиваю себя в самообман и мартышкин труд, и я жульнически скалюсь на самого себя в зеркало, дурак в собственном сумасшедшем доме. Возможно, ты спотыкаешься о мою глупость. Моя душа: «Ты обманываешь сам себя. Ты не обманываешь меня. Твои слова – это ложь для тебя, не для меня». Я: «Но я мог бы кататься в неистовой бессмыслице и замышлять абсурдность и портить однообразие». Моя душа: «Кто дает тебе мысли и слова? Ты сам их делаешь. Ты же не мой раб, получатель, который лежит у моей двери и подбирает мое подаяние. И ты осмеливаешься думать, что то, что ты замышляешь и говоришь, может быть бессмыслицей? Ты что, еще не знаешь, что это идет от меня и принадлежит мне?» И я закричал полный гнева: «Но мое возмущение должно также приходить от меня, и во мне ты возмущаешься против себя». И моя душа произнесла двусмысленные слова: «Это гражданская война». Я был подавлен болью и гневом, и я ответил: «Как болезненно, моя душа, слышать тебя, использующую пустые слова. Мне плохо. Комедия и чепуха, но я сочувствую. Я также могу ползти через грязь и наиболее презираемую банальность. Я могу есть пыль, которая часть ада. Я не уступаю, я непокорен. Вы можете продолжать выдумывать пытки монстров с паучьими ногами, нелепых, отвратительных, ужасные театральные представления. Подходите ближе, я готов. Готов, моя душа. Ты, которая дьявол, бороться с тобой тоже. Ты надела маску Бога, и я поклонялся тебе. Теперь ты надеваешь маску дьявола, ужасную маску банальной вечной посредственности. Только одно желание: дай мне момент, чтобы отступить и подумать, стоит ли того борьба с этой маской. Стоила ли маска Бога поклонения? Я не могу это делать. Страсть к битве горит в моих членах. Нет, я не могу оставить поле битвы как проигравший. Я хочу схватить тебя, раздавить тебя, обезьяна, шут! Горе, если борьба это не на равных, мои руки хватают воздух, но твои удары также воздух. И я вижу обман. Я нахожу себя снова на пустынном пути. Это было пустынное видение. Видение одинокого, который скитался по длинным дорогам. Там скрываются невидимые грабители и убийцы, и стрелки отравленными стрелами. Предположите, что смертельная стрела застряла в моем сердце. Как первое видение предсказало мне, убийца появился из глубины и пришел ко мне, как в судьбе народов этого времени. Появился безымянный и навел оружие убийства на принца. Я чувствовал себя превращенным в алчную тварь. Мое сердце накалилось в гневе против высоких и любимых, против моего принца и героя, так же, как безымянный, движимый жадностью на убийство, уколовший своего дорогого принца. Поскольку я нес убийство в себе, я предвидел это. Поскольку я нес войну в себе, я предвидел ее. Я чувствовал себя преданным и оболганным своим королем. Почему я так чувствовал? Он не был таким, каким я хотел, чтобы он был. Он был другим, чем я ожидал. Он должен был быть королем в моем смысле, но не в его смысле. Он должен быть тем, что я называю идеальным. Моя душа представилась мне пустой, безвкусной и бессмысленной. Но то, что я думал о ней, на самом деле было действительно для моего идеала. Это было видение пустыни. Я боролся с зеркальными изображениями себя. Это была гражданская война во мне. Я сам был убийцей и убитым. Смертельная стрела застряла в моем сердце, и я не знал, что это означает. Мои мысли были убийцей и страхом смерти, который распространялся как яд по всему моему телу. И такой же была судьба людей. Убийца одного был отравленной стрелой, которая полетела в сердца людей и разожгла свирепейшую войну. Этот убийца – это возмущение неспособности против воли, предательство Иуды, которое каждый хотел бы, чтобы сделал кто-либо другой. Мы все еще ищем козла, которые должны нести наш грех. Все, что становится слишком старым, становится злом. То же самое – это правда ваших высочайших. Научись от мук распятого Бога, которого каждый может предать и распять, а именно Бога старого рода. Если Бог прекращает быть путем жизни, он должен тайно упасть. Бог сам станет болен, если он приступит в высоту зенита, поэтому дух глубин взял меня, когда дух этого времени привел меня к вершине. Превыше добра и зла Ницше писал: «Любой, кто борется с монстрами, должен позаботиться, чтобы в процессе он сам не стал монстром. И если вы долго вглядываетесь в бездну, то бездна вглядывается назад в вас». Глава 7. Убийца героя. Следующей ночью, однако, у меня было видение. Я был с кем-то молодым в высоких горах. Это было перед рассветом. Восточное небо было уже светлым. Потом горн Зигфрида раздался над горами ликующим звуком. Мы знали, что наш смертельный враг идет. Мы были вооружены и скрывались около узкого каменистого пути, чтобы убить его. Потом мы увидели его, идущего высоко через горы на колеснице, сделанной из костей мертвых. Он вел ее смело и великолепно через крутые скалы и прибыл к узкому пути, где мы ждали, прячась. Когда он подъехал к повороту впереди нас, мы выстрелили одновременно, и он упал убитый. Я повернулся бежать, и обрушился ужасный дождь, но после этого я прошел через муку до смерти и упал, уверенный, что я должен убить себя, если я не смог решить загадку убийцы-героя. Тогда дух глубин подошел ко мне и сказал такие слова: «Высочайшая правда одна, и такая же, как абсурд». Это утверждение спасло меня, и, как дождь после долгой жары, это смыло все во мне, что было слишком напряжено. Тогда у меня было второе видение. Я видел прекрасный сад, в котором формы ходили одетые в белый шелк, все покрытые цветным светом, Одни красноватым, другие голубоватым и зеленоватым. Я знаю, я шагал через глубины, через вину я возродился. Мы также живем в своих снах, мы живем не только днем. Иногда мы заканчиваем наши величайшие деяния в снах. Этой ночью моя жизнь была в опасности, так как я должен был убить моего господина и бога. Но не в единственной битве, поскольку кто из смертных может убить бога на дуэли? Вы можете добраться до бога только через убийцу, если вы хотите превзойти его. Но это самое горькое для смертных. Наши боги хотят превосходить, так как они требуют обновления. Если люди убьют своих принцев, они делают это, поскольку они не могут убить своих богов, и потому что они не знают, что они должны убить своих богов внутри себя. Если бог становится старым, он становится теневым, бессмысленным и падает. Величайшая истина становится величайшей ложью. Ярчайший день становится темнейшей ночью. Поскольку дню нужна ночь, и ночь и день, так же и смысл требует абсурда, и абсурд требует смысла. День не существует через себя, ночь не существует через себя. Реальность, которая существует через себя, это день и ночь. Таким образом, реальность – это смысл и абсурд. Полдень – это момент, полночь – это момент. Утро идет от ночи, вечер превращается в ночь. Но вечер идет от дня, а утро превращается в день. Итак, смысл – это момент и переход от абсурда к абсурду. И абсурд – это только момент и переход от смысла к смыслу. О, этот Зигфрид, голубоглазый блондин, германский герой, должен был пасть от моей руки, самый преданный и смелый. Он имел все, которое я ценил. Как более великое и красивое, он был моей властью, моей смелостью, моей гордостью. Я бы потерпел неудачу в битве, и поэтому для меня было оставлено только убийство. Если бы я хотел продолжать жить, это могло бы быть только через обман и хитрость. Не судите, подумайте о блондинах, дикарях в германских лесах, которые должны были предать гром, размахивающий молотом ради бледного ближневосточного бога, которого пригвоздили к дереву, как курицу. Смелых превзошли определенным презрением к самим себе. Но их жизненная сила предлагала им продолжать жить, и они предали своих прекрасных диких богов, свои святые деревья и свое благоговение перед германскими лесами. Что Зигфрид означал для германцев? Что говорит нам то, что германцы переживают смерть Зигфрида? И поэтому я почти предпочитаю убить себя, чтобы спасти его. Но я хотел продолжать жить с новым богом. После смерти на кресте Христос пошел в преисподнюю и стал адом. Таким образом, он принял форму антихриста. Дракона. Изображение антихриста, которое предстало перед нами от древних, провозглашает нового бога, чье предшествие предсказывали древние. Боги неизбежны. Чем больше вы бежите от бога, тем наиболее вероятно вы упадете ему в руки. Дождь – это большой поток слез, который падет на народы, слезное наводнение отпущенного. Напряжение после сжатия смерти обременило народы ужасающей силой. Это скорбь мертвых во мне, которая предшествует похоронам и возрождению. Дождь – это оплодотворение земли. Он порождает новую пшеницу молодого, растущего бога. Зигфрид был героическим принцем, который появляется в старом германском и скандинавском эпосе. В 20-м столетии Нибелунг описывается так. И в каком великолепном стиле ездил Зигфрид. Он нес большое копье с крепким древком и широким наконечником. Его красивый меч доставал до его шпор. И прекрасный горн, который нес этот господин, был из красноватого золота. Его жену Брунхильд обманом заставили открыть единственное место, где он мог быть ранен и убит. Вагнер переработал эти эпосы в «Кольце Нибелунга». В 1912-м «Трансформациях и символах либидо» Юнг представил психологическую интерпретацию Зигфрида как символа либидо, главным образом цитируя либретто Вагнера к Зигфриду. В «Черной книге 2» Юнг заметил: «Я шагал легко вверх по невероятно крутому пути и позже помог своей жене, которая следовала за мной более медленным шагом, поднимаясь. Некоторые высмеивали нас, но мне было все равно, так как это показывало, что они не знали, что я убил героя». Юнг подробно описывал этот сон на семинаре в 1925-м, делая ударение на разные детали. Он представил это со следующими замечаниями: «Зигфрид больше не был особенной фигурой для меня, которой я сочувствовал. И я не знаю, почему мое бессознательное было поглощено им. Зигфрид Вагнера особенно преувеличенно экстравертен и временами действительно нелеп. Мне никогда он не нравился. Тем не менее, сон показал, что он мой герой. Я не мог понять сильную эмоцию, которая у меня была во сне». После пересказывания сна Юнг заметил: «Я чувствовал огромную жалость за него, как будто в меня самого выстрелили. Я, должно быть, имел героя, которого не ценил, и это был мой идеал силы и эффективности, который я убил. Я убил свой интеллект, в чем мне помогла персонификация коллективного бессознательного. Маленький коричневый человек во мне. Другими словами, я сверг мою лучшую функцию». Дождь был символом отпущения напряжения. Силы бессознательного были отпущены. Когда это случилось, это вызвало чувство облегчения. Вина была искуплена, потому что, как только главная функция низложена, есть шанс для других сторон личности быть рожденными к жизни. Далее в черновике. «Эти огни наполнили мой разум и чувства, и снова я заснул, как выздоравливающий». Юнг подробно рассказывал этот сон и сказал, что после того, как он встретился с тенью, как во сне с Зигфридом, этот сон выражал идею, что он был одной вещью, а и другой еще где-то одновременно. Бессознательное выросло выше его, как нимб святого. Тень была как слегка окрашенная сфера, которая окружала людей. Он думал, что это было видение свыше, где у людей есть полнота. Далее в черновике. «Промежуточный мир – это мир простейших вещей. Это не мир намерения и повелевания, но случайный мир неопределенных возможностей. Здесь следующие пути маленькие, неширокие, прямые шоссе. Над ними нет рая и под ними нет ада». В октябре 1916-го Юнг говорил несколько раз в психологическом клубе: «Адаптация, индивидуация и коллективность», которых он прокомментировал важность вины. Первый шаг в индивидуации – это трагическая вина. Накапливание вины требует искупления. Далее в черновике. «Зигфрид должен был умереть, как и вот он». В 1918-м Юнг написал об эффектах введения христианства в Германию. Христианство раздвоило германских варваров на верхнюю и нижнюю половины, помогло им путем подавления темной стороны приручить светлую сторону, приспособить ее для культуры. Но нижняя темная половина все еще ждет освобождения и второго приручения. До этого она будет оставаться ассоциированной с остатками предыстории, с коллективным бессознательным, которое должно означать особенную и увеличивающуюся активацию коллективного бессознательного. Он развил эту ситуацию в Вотане, в черновике. «Это предложение такое: мы хотим продолжать жить с новым Богом, героем выше Христа». Для Аниэла Джафе он рассказал, что он думал о себе как о преодолевающем герое, но сон показал, что герой должен быть убит. Это преувеличение воли было представлено германцами в то время такими, как линия Зигфрида. Голос внутри него сказал: «Если ты не поймешь сна, ты должен застрелить себя». Подлинная линия Зигфрида была защищающейся, основанной немцами в Северной Франции в 1917-м. На самом деле это была ветка линии Гинденбурга. Глава 8. Зачатие Бога. «Потом на вторую ночь я говорил со своей душой и сказал: этот новый мир представляется мне слабым и искусственным. Искусственно это плохой мир, но горчичное семя, которое растет в дереве, слово, которое было зачато в матке девственницы, стало богом, для которого земля была предметом. Как я говорил, этот дух глубин внезапно поднялся. Он наполнил меня опьянением и туманом и сказал эти слова мощным голосом. «Я принял твой побег, ты, который должен прийти. Я принял его в глубочайшей нужде и смиренности. Я покрыл его потрепанной мозаикой и уложил на ночлег на бедные слова». Насмешка поклонялась этому. Твой ребенок, твой удивительный ребенок, ребенок того, кто должен прийти, кто должен объявить об отце, фрукт, который старее дерева, на котором он вырос. В боли ты зачат, радость — это твое рождение. Страх — это твой вестник, сомнение стоит справа от тебя, разочарование слева. Мы проходили в нашей смехотворности и бесчувственности, когда мы поймали твой взгляд. Наши глаза ослепли, и наше знание упало безмолвно, когда мы приняли твое сияние. Ты новая искра вечной жизни, в какую ночь ты был рожден. Ты отожмешь истинных молящихся от верующих в тебя, и они должны говорить о твоей славе языками, которые чудовищны для них. Ты зайдешь к ним в час их позора, и они узнают волю в том, что они ненавидят, боятся и питают отвращение. Твой голос, редчайший приятный звук, будет услышан среди заикания несчастных, отвергнутых и осужденных, как ничтожные. Твое царство будет тронуто руками тех, кто также преклонялся перед наиглубочайше смиренными, и чье стремление вело их через грязный прилив зла. Ты даешь свои дары тем, кто молится тебе в страхе и сомнении, и твой свет просияет на тех, чьи колени должны быть преклонены перед тобой безвольно и которые наполнены возмущением. Твоя жизнь с ним, кто превзошел себя и который отрекся от преодоления себя. Я также знаю, что спасение милосердия дается только тем, которые верят в высочайшее и предают себя без веры за 30 кусочков серебра. Те, кто измажут свои чистые руки и изменят их лучшему знанию ради ошибки и возьмут достоинство из могилы убийцы, приглашены на твой величайший пир. Созвездие твоего рождения — это больная и меняющаяся звезда. Те, о ребенок, который должен прийти. Есть чудеса, которые будут нести доказательство, что ты истинный Бог. Когда мой принц упал, дух глубин открыл мое видение и позволил мне осознать рождение нового бога. Божественный ребенок приблизился ко мне из ужасного двусмыслия. Ненавидимый красивый, злой хороший, смеющийся серьезный, больной здоровый, бесчеловечный человечный и неправедный праведный. Я понял, что Бог, которого мы ищем в Абсолюте, не может быть найден в абсолютной красоте, добре, серьезности, возвышенности, человечности и даже в набожности. Когда-то Бог был там. Я понял, что новый Бог будет в отношении. Если Бог — это абсолютная красота и доброта, как он должен заключать в себе полноту жизни, которая красива и ненавистна, хороша и зла, смеющаяся и серьезная, бесчеловечная и человечная? Как может человек жить в матке Бога, если божественность сама присутствует только в его половине? Если мы поднялись вблизи высот добра и зла, тогда наше плохое и ненавистное лежит в крайней муке. Мука человека так велика, и дух высот так слаб, что он едва ли может больше жить. Хорошее и прекрасное замерзают в лед абсолютной идеи, и плохое и ненавистное становятся грязными лужами, полными безумной жизни. Таким образом, после своей смерти Христос должен был отправиться в ад, или подъем на небеса стал бы невозможным для него. Христос должен был стать своим антихристом, своим братом из преисподней. Никто не знает, что случилось в течение 3 дней, пока Христос был в аду. Я это пережил. Люди былого говорили, что он проповедовал там, чтобы умереть. То, что они говорят, это правда. Но знаешь ли ты, как это случилось? Это был глупый мартышкин труд, зверский, адский маскарад самых священных тайн. Как по-другому Христос мог спасти своего антихриста? Прочтите неизвестные книги древних, и вы многому там научитесь. Заметьте, что Христос не остался в аду, но поднялся до небес. Наше убеждение о ценности хорошего и прекрасного стало сильным и непоколебимым, поэтому жизнь может расширяться выше этого и все еще исполнять все, что лежит связанным и томящимся. Но связанное и томящееся – это также плохое и ненавистное. Вы снова возмущены насчет плохого и ненавистного? Через это вы можете узнать, как велика их сила и ценность для жизни. Вы думаете, это мертво в вас? Это мертвое также может превратиться в змей. Эти змеи уничтожат принца ваших дней. Ты видишь, какая красота и радость приходит на людей, когда глубины освобождают эту величайшую тайну. И все же это было бы ужасным началом. Если у нас нет глубин, как у нас будут высоты? Все же ты боишься глубин и не хочешь признаться, что ты боишься их. Это хорошо. Однако, что вы боитесь себя? Скажите это громко, что вы боитесь себя. Это мудро бояться себя. Только герои говорят, что они бесстрашны. Но знаете, что случается с героями? Со страхом и дрожа, осматриваясь вокруг, с недоверием, идите так в глубины. Но не делайте это в одиночку. Двое или больше – это более безопасно, так как глубины полны убийства. Также приготовьте себе путь к отступлению, идите осторожно, как будто вы трусы. Так вы опередите душу убийц. Глубины хотят пожрать вас целиком, чтобы вы захлебнулись в грязи. Он тот, кто путешествует в ад, также становится адом. Таким образом, не забывайте, откуда вы пришли. Глубины сильнее вас. Так что не будьте героями, будьте умными. И бросьте героизм, так как нет ничего опаснее, чем играть героя. Глубины хотят удержать вас, они не вернули многих, и поэтому люди убежали от глубин и атаковали их. Что если глубины из-за нападения теперь преобразуют себя в смерть? Но глубины и в самом деле преобразовали себя в смерть. Таким образом, когда они просыпаются, они навлекают тысячекратную смерть. Мы не можем убить смерть, так как мы уже взяли всю жизнь от нее. Если мы все еще хотим преодолеть смерть, тогда мы должны воодушевить ее. Таким образом, в вашем путешествии обязательно берите золотые чаши, полные сладкого питья жизни, красного вина и давайте это материи смерти. Чтобы она могла выиграть жизнь назад. Материя смерти преобразуется в черных змей. Не пугайтесь, змеи сразу погасят солнце ваших дней. И ночь с удивительными, ускользающими целями овладеет вами. Имейте усердие, чтобы пробудить мертвых. Ройте глубокие шахты и бросайте в них жертвенные дары, так чтобы они достигали мертвых. Подвергните сомнению зло в хорошем сердце. Это путь для подъема, но перед подъемом все есть ночь и ад. Что вы думаете о сущности ада? Ад – это когда глубины приходят к вам со всем, чем вы больше не являетесь или чего больше не можете. Ад – это когда вы не можете больше достичь, что могли достичь. Ад – это когда вы должны думать и чувствовать и делать все, что вы знаете – чего вы не можете. Ад – это когда вы знаете, что то, что вы должны, это то, что вы хотите, и что вы сами ответственны за это. Ад – это когда вы знаете, что все серьезное, что вы планировали для себя, так же смешно, что все возвышенное так же жестокое, что все хорошее – это так же плохое, что все высокое – так же низкое, и что все приятное – так же позорное. Но глубочайший ад – это когда вы понимаете, что ад – это также не ад, но радостные небеса. Не небеса в себе, но небеса в этом отношении и в этом отношении ад. Это есть двусмысленность Бога. Он рожден из темной двусмысленности и поднимается к сверкающей двусмысленности. Недвусмысленность – это простота, и она приводит к смерти. Но двусмысленность – это путь жизни. Если левая ступня не двигается, тогда двигается правая, и вы движетесь. Бог желает этого. Вы говорите, христианский Бог – это не двусмысленность, Он есть любовь. Но что более двусмысленно, чем любовь? Любовь – это путь жизни, но ваша любовь только на пути жизни, если у вас есть левая и правая. Нет ничего легче, чем играть в двусмысленности, ничего более трудного, чем жить двусмысленностью. Тот, кто играет, это ребенок. Его Бог старый умирает. Тот, кто живет, тот пробужден. Его Бог молод и продолжает жить. Тот, кто играет, прячется от внутренней смерти. Тот, кто живет, чувствует движение вперед и бессмертие. Таким образом, оставьте игру игрокам. Дайте упасть тому, что должно упасть. Если вы остановите это уничтожит вас. Есть истинная любовь, которая не касается себя с соседями. Когда герой был убит, и смысл был признан в абсурде, когда все напряжение обрушилось вниз из беременных туч, когда все стало трусливым и смотрело на собственное спасение, я осознал рождение Бога. Противостоя мне, Бог погрузился в мое сердце, когда я был смущен насмешкой и поклонением, горем и смехом. Да и нет. Он поднялся из слияния вместе двоих. Он был рожден как ребенок из моей собственной человеческой души, которая зачала его с сопротивлением, как девственница. Так это относится к образу, который древние дали нам. Но когда мать моя душа была беременна Богом, я не знал этого. Даже казалось мне, как будто моя душа была Богом, хотя он жил только в ее теле.